«Вот и займись», — ухмыльнулась я, прервав горячую речь дрона полусловие. «У нас с Товарил есть еще целых полчаса. Своди девушку в тир, о темный друг мой и дальний родич. Прояви легендарное дровское гостеприимство». При упоминании легендарного гостеприимства темные эльфы синхронно усмехнулись. А мальчики мне тем временем разъяснят, что же все-таки случилось с моим многострадальным ноутом. Но начала была Тави, заполошно косясь на прямо-таки излучающего то самое гостеприимство Дзира. «Это не займет много времени», — ласково улыбнулся искуситель. «Не беспокойтесь, сударыня, мне совсем не сложно вам помочь. Прошу». «Ступайте, Товариль», — подтолкнула жертву я. «Выбор подходящего оружия — это важное и ответственное дело. Здесь так просто ошибиться, и эта ошибка может стоить вам жизни. Поэтому наиболее разумно довериться профессионалу. Ступайте, я подожду вас здесь». «Да, конечно». Тави обреченно повесила голову и покорно шагнула в полумрак. Я снова ухмыльнулась. Если в темноте узкой лесенки, ведущей в тир, дроу под предлогом помощи и поддержки решит Тави немножко полапать, я уж точно мешать этому не буду. Проклятие, будет впредь скромнее. Примерно пару минут после того, как за Дзиром и Тави закрылась дверь, раздевалка тонула в гробовом молчании. Мы все стояли мрачные и напряженные, откровенно прислушиваясь к тому, что происходит на лестнице, и выражения лиц имели самые трагические. Даже АКМчик замер и поджал лапки. Секунды тянулись, тянулись и... «Съел по-тихому», — задумчиво изрек в пространство Хиналгон, словно продолжая безмолвный разговор. «Хм», — пожал плечами Миновазин, — «не думаю». «А я бы не отказался». А Миналон цинично подмигнул и облизнулся. «Не съесть, но хотя бы...» «Понадкусывать?» — невинно взмахнул ресницами Димедрол. «Пошляк!» — осуждающий покачал головой Аминалон. «Я хотел сказать «попробовать». «Казарма!» — хмыкнула я. «И вам не стыдно?» «А сама-то?» — Миновазин возмущенно фыркнул и хлопнул себя поляшком. «Ты хоть представляешь, какого...» «Вас, закройся!» — одернул брата на полусловие Аминалон. И успокаивающе мне улыбнулся. «Нол, за такое сногсшибательное зрелище мы все перед тобой в неоплатном долгу. Клянусь шелковыми сетями лос». Право же серьезное заявление из уст темных родичей. «Ах, Баларак, ну кто откажется иметь у себя в должниках целый отряд воинственных и неотразимых спецназовцев?» «Я откажусь. Я своего-то воинственного и неотразимого не знаю иногда, куда девать». «Проставитесь». Хладнокровно дернула плечом я. «И тогда можете считать, что никаких клятв я не слышала». «Заметана», — тут подмигнул Хиналгон. «В первый же вечер, как пожелает леди, в Лепреконе». Я благосклонно кивнула. «Нет, ну все-таки», — Миновазин все не успокаивался. «Что-то его такое распирало, чем дроу стремился поделиться со всеми так, что не мог терпеть. Она же даже не понимает, что наделала. Ну, ты просто не можешь себе представить. Все». Я вскинул руки, словно сдаваясь в плен. «Все, все, все. И представлять не собираюсь. Понятно? Я лучше оставлю при себе свои догадки. Чего я вам всем советую?» «Ну вот», — Миновазин обиженно поник. «Вот так всегда». «Замнем для ясности», — его близнец ухмыльнулся. «Ну что, показывать тебе, что мы там наковыряли в твоей машинке?» «Валяй, показывай». Я уселась прямо на стол и приготовилась выслушивать длинную и малопонятную лекцию из области высших маготехнических достижений. «Дроу пивом не пои, только дай порассуждать на такие темы, что простым эльфикам вроде меня непонятны по определению». «Не знаю, о чем ты там просила Дзира», — хитро прищурился Аминалон. «Только нас он туда и на выстрел не подпустил. Но раз уж твой агрегат попался к нам в руки... Короче, смотри сюда». Дальше речь темного эльфа запестрела выражениями типа «обновил», «синхронизировал», «переустановил», «почистил», «залил». У меня уже привычно зазвенело в ушах, но самое главное я заметила сходу и возмущенно взвыла, подпрыгнув на своем насесте. «Опять? Дай дроу покопаться в своем компьютере. Во что вы превратили мою несчастную машину, изверги?» Я в негодовании тыкала пальцем в экран и шипела не хуже облитой пивом кошки. «А что такого?» Удивились близнецы слаженным дуэтом. «Смотри, какая заставочка приятная. Разве не успокаивает?» Я посмотрела на изящно заплетающую черный экран серебристую паутину и пришла к выводу, что нет, не успокаивает. Эти красноглазые сволочи мне все настройки поменяли. Вместо привычного кружения осенних листьев они мне заставку со своими проклятыми пауками поставили. Из паутины, ага. Мало того, что у меня вместо курсора пауки, а при загрузке со мной летучие мыши здороваются, так теперь еще и это, — ворчала я, нехорошо поглядывая на темных проходимцев. А обои? Как мне жить дальше с такими обоями, а? Впрочем, ворчала я больше для порядка, чем от настоящей злости. На дров невозможно сердиться долго и всерьез. Сволочные порождения тьмы беззастенчиво пользуются своим легендарным обаянием. Стоит хотя бы одному дроу каким-либо хитрым путем пролезть в твое сердце, и хочешь не хочешь, но там вскоре поселятся все многочисленные его родичи, домашние пауки, летучие мыши, боевые ящеры и коллекция когда-то обезвреженных взрывных устройств. Дроу они такие. Если в вашей жизни завелись темные эльфы, оставьте надежды вытравить их оттуда. Но проще запретить луне светить, чем дроу пакостить и прикалываться. Удивительно, но Дзир вернул Метави в целости и сохранности. Нежная дева была не только жива и невредима, но даже и не совращена где-нибудь под лестницей. Зато напугана именно до такого состояния, которое меня устраивало. «Нол!» — окликнул меня уша снах, когда мы с Товариль уже готовы были покинуть гостеприимное логово Добра. «Оставь-ка мне свой девайсик еще на полчасика. Я там кое-что проверить хочу. Ты же еще не уходишь?» «Нет». Я поняла, о чем идет речь, и насторожилась. «Вот и хорошо. Тогда забеги ко мне через полчаса, а лучше через час. В общем, как освободишься, так и заходи, ладно?» «Да, я зайду». Я кивнула и потянула за собой розовую, испотыкающуюся Тави. Ее сегодня ждало последнее приключение – визит на склад. И я собиралась сделать все возможное, чтобы барышня получила максимум впечатлений.